Александр Нинашев. Упырье в камень. «Не цените вы жизнь», затягивая покрепче петлю, сказала смерть. Десятки пророков, сотни предсказателей, тысячи колдунов, шаманов и ведьм в течение всего существования человечества пели, говорили, кричали о конце света. Люди ждали потопа, падения метеорита, нашествия неизвестного врага из космоса, библейского судного дня. Они ждали чего-то извне, не видя, что зло зреет внутри них самих. Отвернувшись от матери природы, от своей кормилицы, от той, которая их укрывала от ливней и ветров, согревала в лютые морозы, люди начали строить свой мир. И вот одно из пророчеств, которое никто не услышал, исполнилось. Она также отвернулась от них. Леса начали наступать на города, руша их и уничтожая жителей. Различные аномалии, появившиеся ниоткуда, изменили животный мир, сделав его более агрессивным и жестоким к людям. Пришел конец рода человеческого. Уничтожив все, что было построено, лес остановился. Но невзирая на все ужасы и кошмары, выпавшие на участь человечества, некоторые выжили. Кто-то из них смирился и существовал лишь одним днем. Другие продолжали бороться. Но были и те, кто понимал, что человечество шло не тем путем. Последние объединились, и там, где заканчивался лес, построили поселок, получивший название «Край». Они пытались изучить и понять новый мир, найти свое место в нем, свой Эдем. Без страха перед окружающим, в поисках ответов, опытные охотники совершали длительные походы в лес. Четыре кирпичных дома, отгороженных высоким бетонным забором, обрамленным колючей проволокой. Вокруг, на расстоянии несколько десятков метров, все деревья вырублены. Массивные железные ворота изнутри подпирает старенький грузовик, загруженный металлоломом. Вдоль ограды, по всему периметру, на пол высоты, лежат мешки с песком. Поверх них деревянный настил. Между домов полыхает яркий костер, возле которого несколько мужчин и женщин о чем-то спокойно беседуют. Вокруг них бегают и резвятся дети. «Слушай, может, обойдем этот поселок стороной? Не люблю у незнакомцев ночевать», — сказал Сеня, пряча бинокль в сумку. Ярый отрицательно замотал головой. «Солнце заходит, а в лесу опасно. Да и не нравится мне здесь. Тихо слишком». «Он прав», — добавил молодой. «Мы за последние 20 километров пути ни одного мутанта не видели. Выселил их всех кто-то отсюда». «Или пожрал». Задумчиво пробормотал Ярый. «Ладно, ладно, убедили. Идем на переговоры. Главное, чтобы нас там не пришили». «Там детей много, так что это явно не бандитское логово». Ярый повесил на спину рюкзак, взял в правую руку автомат и добавил. «Чего сидим? Пошли». Сеня и молодой, вооруженные охотничьими ружьями, свечмешками за спинами, двинулись за ним. Подойдя ближе к поселку, трое охотников, показывая свои мирные намерения, подняли руки вверх. «А теперь стали на месте и без резких движений, иначе дырявить буду». Поверх забора на них смотрело многоствольное дуло армейского пулемета. Стрелок держал всю троицу на макушке. Рядом, скрестив руки на груди, стоял невысокий коренастый мужичок с черной повязкой на левом глазу. «Кто такие?» — крикнул он. «Хм, о, пират!» — тихо усмехнулся Сеня. «Заткнись!» Огрызнулся на него Ярый, а в сторону поселка прокричал. «Охотники мы! Ночлега просим, а завтра поутру тихо-мирно уйдем!» «Видели мы таких! Вначале тихо-мирно, а потом костры палить приходится!» Не хоронили в эти времена больше в земле. Отвернулась она от людей. «Выкопай яму, закопай умершего, поставь крест, помолись, а через несколько часов могила уже разрыта. Если не глубоко, упыри, черные псы, лешие или еще какая-либо нечисть разроет, учуяв свежее мясо. А бывало и кровавый дуб тело из земли вытягивал. Глубже копать слепцы не дадут. Они не то что мертвого, но и живого под землю затянут. Вот и осталось людям, без молитв и без обрядов, да как можно быстрее, чтобы не стал усопший приманкой для мутантов, предать его огню. «На кого охотитесь?» «Ловчего выслеживаем!» У Одноглазого повязка задергалась от удивления. «Ловчего? Лет 15 ни одного не видел. Мы его с темной зоны ведем». Некогда красивый, светлый и полный жизни город в считанные дни превратился в жуткое, населенное огромным количеством разнообразных мутантов место. Пробив асфальт, взмыв в небо и достигнув высоты многоэтажных зданий, деревья-великаны раскидали свои широкие ветви, сплетя их в непроницаемую для света паутину. В город пришла вечная ночь. Так появилась темная зона. Мало кто осмеливался туда ходить, а тот, кто все-таки попадал, редко возвращался. Но Ярова это не смутило. Он, молодой и Сеня провели в темную зону группу ученых, захватили Лешего и слегка потрепанные, но живые, вернулись назад. На обратном пути молодой заприметил некое странное существо, скрытно следующее за ними. Полметра в высоту, метр в длину, длинный и плоский, заканчивающийся костяным шипом хвост, широкая пасть с большим количеством маленьких, очень острых зубов. Все тело покрыто крупными чешуйками, создающими практически непробиваемую броню. В этой твари Ярый, как самый опытный охотник, распознал Ловчего. «На кой он вам сдался?» Сеня толкнул локтем Ярого в бок. «Слушай, пошли отсель, а?» «Мы с края. Наши умники его изучить хотят», — ответил тот, не обращая внимания на слова друга. «Край? Давненько вашей братьи на этих землях видно не было. Ладно, проходите». Стрелок сдвинул край колючей проволоки, скинул веревочную лестницу и прикричал: «Поднимайтесь!» Уже на другой стороне изгороди трое охотников лицом к лицу столкнулись с Одноглазым. «Я глава этого поселка. Все называют меня полковником. Будете бузить, выкину среди ночи мутантам на съедение. Они у нас тут вечно голодные, так что будут вам очень рады. Усекли?» Ярый молча кивнул. «Хорошо, а теперь идите к костру, солнце заходит, а ночи нынче холодные». Полковник развернулся и пошел к ближайшему дому. «Сильный мужик», — сказал молодой, провожая его взглядом. «Ага, ни одному мутанту шею голыми руками свернул», согласился с ним Сеня. Люди искоса, с опаской, поглядывали на непрошенных гостей, ожидая в любой момент чего-то недоброго. Уже возле самого костра Ярый заприметил знакомого старика. «Батюшки, какие люди!» Тот поднялся, когда охотники подошли ближе. «Юрась, сколько лет?» Ярый, улыбаясь, обнял Седовласова. И они присели рядом друг с другом, а чуть поодаль молодой и Сеня. Эта неожиданная встреча немного разрядила обстановку в поселке. «Лет 8 прошло», — начал Юрась. «Да, как сейчас помню, в Полоцке это было. Как ты, как Марина?» Старик опустил голову. «Умерла Маринка. Грипп сморил. Сам знаешь, какое сейчас лечение. Еще лет 10 назад хоть какие-то лекарства оставались. А сейчас только народные методы. И те с подвохом. Казика, помнишь? Высокий такой, с обгоревшей головой и шрамом на пол лица. Так он себе гастрит отваром ромашки лечил. После первого применения в муках и умер. Как он корчился!» Юрась замотал головой. «Я поэтому город и покинул. После смерти жены шатался по миру, пока сюда не набрел. Тут и нашел свое последнее пристанище». Ярый придвинулся ближе к костру. «Ну, чего так обреченно? Последнее пристанище». «Ты знаешь, устал я от этого всего. От мутантов, от бандитов, от вечного голода, от постоянных смертей, от жизни, в общем. Да и не живут нынче столько. Как-никак шестой десяток пошел». Юрась поднял небольшой камушек и бросил в застывшего молодого парня. «Эй, Антон, не спи, в костер свалишься. Лучше возьми свою балалайку и сыграй что-нибудь, пока тихо». Парнишка замотал головой, прогоняя сонливость. Улыбнулся, взял лежащую на земле гитару, ударил по струнам и запел. «Рухнули стены, рухнул и забор. Я лежу с винтовкой, я держу напор. Прут вурдалаки, прут упыри. Снова давит клапан, страх засел внутри. Мутант, дикий, злой, острые клыки. Лишь увидишь ты его, поскорей беги. Лес не ждал нас в гости, что ни говори. Эх, пята святая, спасением одари. Напирают черти, сосны и дубы. Ой, уносим ноги, расшибая лбы. Я вам сейчас клапан продавлю», — взревел подошедший к костру стрелок. «Сыграй что-нибудь человеческое для души». «Хорошо, Сереж, хорошо, только без рукоприкладства». Антон на секунду задумался и снова запел. «Ты не бойся, родная, забудь все печали. Рядом с тобой я буду всегда. Чтобы горя и страха мы больше не знали. Будет ярко светить путевая звезда». «Вот, это уже другое дело». Стрелок представился, пожал руку каждому из охотников и сел рядом. «Слушайте, мужики, что это за зверушка такая, ловчий? Слышать про него слышал, а вот увидеть ни разу не доводилось». «Да их вообще мало кто видел», — ответил молодой, вскрывая ножом банку консервы. «Тварь одиночка, нетерриториальная, шастает где попало, постоянно прячется, имеет небольшие шипы на лапах, благодаря чему с легкостью лазает по вертикальным поверхностям». Мощный удар о бетонную стену прервал разговор. За ним последовал второй, еще более сильный. Затем округу прорезал душераздирающий вой. «Понеслась!» Антон вздохнул, положил гитару в сторону и поднялся на ноги. «Все по местам!» — закричал полковник, появившись из ниоткуда в центре деревни. Женщины хватали детей на руки и быстро прятались в домах. Остальные, вооружившись, заняли оборону на настиле вокруг поселка. «Не понял, а что происходит?» — спросил, озираясь по сторонам, Сеня. «Прокляли нас!» — спокойно ответил Юрась, вставая с места. «Еще больше не понял». «В общем, так. Месяц назад рядом с поселком шел небольшой караван. Три бойца с черного рынка. Торгаш и паровозиком с ним бабуля с 8-летней внучкой. Что они везли, пес его знает. Да это и не важно. На них стая упырей налетела. Пока мы с подмогой подоспели, мутанты одного охранника в лес уволокли. Еще одного покромсали хорошенько. Вот он, на настиле возле ворот стоит. Никитой звать». Дед махнул рукой и продолжил. «Он, когда на ноги встал, сам уходить к своим не решился. Остался с нами. Но не это главное. Девочку упыреныши на месте загрызли. Бабка потом полночи по поселку бегала. Проклинала нас, на чем свет стоит. Мол, специально не торопились. Ждали, пока упыри нажрутся и сами уйдут. К утру и она Богу душу отдала». Юрась постучал кулаком по груди. «Моторчик, видать, не выдержал. А через неделю начался этот дурдом с упырями. Каждую ночь ломится к нам в поселок. Стая у них, сами знаете, по 5-7 штук. А тут более массово». «Более массово? Это как?» — задал вопрос Сеня. «Я прошлой ночью на 43-м со счета сбился». «Твою мать! Ну попали! Я ведь говорил, обойти нужно было». «Ярый!» — раздался крик полковника. «Хватит трепаться, гони своих к воротам. Это наше слабое место. Если будут пытаться перелезть, патроны зря не тратьте. Там багры лежат. Назад упырей скидывайте». Сеня, молодой и еще трое бойцов встали возле грузовика. Ярый запрыгнул на настил, заглянул за забор. Длинные когтистые лапы тянулись вверх. Большие, налитые кровью глаза на худом с выпуклыми синими венами лице уставились на него. При виде человека упыри зарычали еще громче, заглушая все вокруг. «Подул свежий ветерок, принес несколько спор с кровавого дуба тебе в легкие, и все. Через пару дней ты мутант проклятущий. Что с миром стало?» Ярый обернулся и, глядя на подошедшего полковника, заговорил. «Мы с ребятами как-то на небольшой лагерь бродяг вышли. К ним под хижины два дуба приползло, как раз в момент цветения. Когда желуди полопались, весь лагерь густым облаком спор накрыло. Никто из бродяг не спасся». Охотник вздохнул. «Всем башню сорвало». Мы тогда еле ноги унесли. Там еще медведь неподалеку шастал. Он тоже дозу зацепил. И что ты думаешь? Полчаса по лесу погонял, ломая все на своем пути, и успокоился. Да, чтоб людей так быстро отпускало. Одноглазый скривился. А нет, вдохнул и покойник, причем ходячий. Кстати, есть артефакт, который мог бы их сюда манить. Полковник ухмыльнулся и закивал. Упырьев камень, знаю. Я тоже про него сразу подумал. После второй атаки мы весь поселок перевернули, но ничего не нашли. Да и времени прошло слишком много. Сам должен знать, нестабильный он. День-два, от силы три, и рассыпается в пух и прах. Еще не пойму, почему упырей так много. Они ж встречаются нечасто, да и толпами такими не ходят. Короче, прокляла нас старая корга. Прокляла. «Мужики, все к воротам!» – заорал Антон. Яры с полковником спрыгнули на земли и помчались туда. Колючая проволока была сорвана и валялась возле забора внутри поселка. Пара упырей, визжа, крутилась в ней, еще сильнее запутывая самих себя и разрывая на куски. На воротах сидело несколько мутантов. Люди как могли сталкивали их длинными баграми вниз, но место каждого упавшего занимал другой. Один из упырей, уцепившись за багор, с визгом полетел вниз. Шест с хрустом разломился на две части. Молодой, отбросив бесполезную палку, вскинул ружье и выстрелил. Два упыря замертво рухнули на грузовик. «Скотина, слезь с меня!» – кричал Сеня, отбиваясь от придавившей его к земле твари. Через секунду мутант с простреленной головой завалился на бок. Полковник даже с одним глазом стрелял без промаха. Ярый дал очередь поверх ворот, уложив несколько упырей. «Пулемет! Бей с пулемета!» – заорал он Сергею. «Это муляж, музейный экспонат. Отходим!» – скомандовал полковник. 13 человек, отстреливаясь от несущейся через ворота толпы упырей, начали отступать к дому, в котором схоронились женщины с детьми. Сеня выстрелом снес надвигающуюся на него тварь. Вторую уложил ударом приклада в голову. Третью не заметил. Мощный удар в грудь повалил охотника на землю. Упырь, резво ухватив за ногу, поволок его в сторону от группы людей. Куртка и кофта задрались. Мелкие камни больно резали спину. Сеня замахал свободной ногой, отбиваясь от монстра. Совсем рядом прозвучал выстрел, и упырь с раздробленным черепом отлетел в сторону. Юрась, держа в одной руке АК, вторую протянул охотнику. «Поднимайся скорее! К нашим уже не прорваться! Нужно где-то...» Две тени мелькнули между охотником и дедом, повалив последнего на землю. Он истошно заорал, когда одна из тварей быстрым движением разорвала гортань, а вторая вцепилась в правую руку. Через секунду крик превратился в хрип и бульканье. Сеня поднял автомат, прицелился и выстрелил. Юрась затих. Охотник рванул к ближайшему дому, вжался в стену и осмотрелся. Десятки обезумевших мутантов перескакивали через ворота и неслись к группе отстреливающихся людей. До укрытия оставалось всего несколько метров, но безудержная волна напирала на бродяг, сбивая с ног и поглощая одного за другим. Сеня с ужасом заметил, как одна из тварей запрыгнула на спину молодому и втолкнула его в дом. За ними вбежали остальные выжившие. Дверь закрылась. Сеня сглотнул слюну и нервно забегал глазами. «Один! Я остался один! Черт!» Упыри с оглушающим визгом окружили дом, в котором прятались люди. Ломились в дверь, лазали по крыше. С неистовой злобой носились вокруг человеческого убежища. «Надо спрятаться!» Сеня медленно двинулся вдоль стены. Страх свивал кишки в тугой ком. Сердце билось с неимоверной скоростью, но мозг работал трезво. Охотник сделал еще шаг и остановился. Он аккуратно, без лишних движений, заглянул за угол и опешил. Впереди, всего в паре метров, спиной к нему стоял человек. Обычный человек. Сеня узнал его. Хотел позвать, но что-то остановило. Запретило это делать. Почему он так спокоен? Стоит себе, как ни в чем не бывало. Никита, чудом уцелевший боец черного рынка, засунул руку за пазуху и достал небольшой предмет. «Рация!» – с удивлением понял Сеня. «Гроза, гроза, я скрытый, как слышите?» «Я гроза, слышу тебя нормально». До охотника донесся хриплый голос. «Докладывай, скрытый». «Оборона прорвана. Поселок кишит упырями. Выжившие заперлись в одном из домов». «Понял тебя, скрытый. Все, там мы закончили. Приказываю покинуть полигон». Сеня не мог поверить услышанному. «Полигон? Уроды! Что же они творят?» «Приказ ясен, гроза, отбой». Никита спрятал рацию и поднял с земли старый, потрепанный рюкзак. В этот момент что-то твердое вдавилось между лопаток. Автомат. Попался. Он медленно поднял руки вверх и обернулся. На него с искривленным от злобы лицом смотрел краевец. «Полигон? Подкинули упырьев камень? Согнали поближе к поселку мутантов и все? Сидим, любуемся происходящим? Я правильно понял?» Никита кивнул. «Ты со своими друзьями оказался в ненужное время, в ненужном месте. Мне жаль». Сеня со всего размаха ударил прикладом ему в челюсть. Скрытый рухнул на землю и, закрыв лицо руками, застонал. Охотник двинул ногой в грудь и прижал ствол автомата к виску. «Артефакт куда спрятал?» Никита, лежа на холодной земле, стер с лица кровь. С трудом улыбнувшись, ответил. «Артефакт? Ты не знаешь. Упырьев камень — это не артефакт. Хотя уже не важно. На убежище посмотри». Сеня крепче прижал автомат и повернул голову. Дом, в котором прятались Ярый, Молодой и остальные поселенцы, был со всех сторон окружен ревущей толпой упырей. В свете догорающего костра и нескольких укрепленных по поселку факелов виднелась открытая дверь. «Они обречены», — шепотом продолжил скрытый. «У нас же есть шанс». Сеня двинул его в живот, потом еще раз, и в этот момент раздался мощный взрыв. Убежище разлетелось в щепки. Все вокруг зазвенело, завыло, затрещало. Почва под ногами пошла ходуном. Горячая волна ударила в спину. Охотника бросило вперед. Краем глаза он успел заметить, как сорванным с крыши шифером срезало голову скрытого. Пролетев несколько метров, Сеня врезался в бетонный забор и потерял сознание. Уже возле самой двери Молодой почувствовал, как один из упырей прыгнул ему на спину и вцепился в правое плечо. В центре комнаты доски с пола были сорваны. Из земли на метр вверх возвышался колодец. Охотник, терпя боль, развернулся возле него и саданул висевшего на спине мутанта о край. Тот взвизгнул, перевернулся и полетел вниз, потянув за собой человека. Ярый, увидев колодец, понял, почему полковник еще не покинул поселок. Различные болезнетворные бактерии и микроорганизмы, а также химическое и радиационное заражение сделали большинство источников воды непригодными для питья. Какая-либо фильтрация или очистка была слишком сложна и в большинстве случаев вовсе невозможна. По этой причине любой источник чистой воды был особо ценен. Сам полковник со своими людьми откопал его или это сделал кто-то другой, Ярый не знал. Да и сейчас это было неважно. Он подбежал к колодцу, заглянул в него и прокричал: «Живой!» Секунда молчания. «Руки только поранил, да вода холодная!» «Руки заживут», — тихо проговорил Ярый, обводя взглядом комнату. «Там, за колодцем», — указал Сергей на скрученный канат, лежащий на полу. «Эй, Молодой, мы тебе сейчас веревку скинем, обвяжешься, вытянем». Через минуту охотник в разорванной одежде с кровоточащими ранами на руках сидел на полу, опершись о стену и осматриваясь по сторонам. «Сеня, где?» — охрипшим голосом спросил он. Только сейчас Ярый понял, ни Сени, ни Юрося в доме не было. Они остались снаружи. «Что за фигня у тебя в руке?» — прозвучал чей-то вопрос. Молодой сжимал толстый серо-зеленый стебель в метр длиной, обломанный с двух сторон. Маленькие зеленые листики овальной формы росли по всей его длине. В середине торчала крупная шишка, светящаяся тусклым синим светом. Отдышавшись, он указал на нее пальцем и ответил. «Ярый, узнаешь? Этой дрянью все стены колодца снизу обросли». «Это что получается? Упырьев камень — это не артефакт, а растение?» «Плод?» «Бабка-тварь семена в колодец кинула». Мы же эту воду пили. А где она их взяла? Какая нахрен разница? Нам-то что теперь делать?» «Заткнулись все!» — вмешался полковник. «Слышите, как двери и ставни трещат? Скоро наши кости также затрещат, только на зубах упырей». Он поднял растение и кинул обратно. «Что делать, что делать? Валить отсюда надо. Антон, бомбу неси, а ты, Сергей, бабам скажи, пусть детей успокоят да потеплее оденут. Уходить будем». Антон притянул из соседней комнаты небольшой деревянный ящик. На крышке, тыльной стороной вверх, были примотаны две старенькие рации. От одной два провода уходили через просверленные отверстия внутрь ящика. Полковник снял другую и спрятал в карман, а с другой скинул крышку, вставил батарею и аккуратно закрыл. «Бомба с дистанционным управлением?» Молодой удивленно вытаращил глаза. «Откуда?» «Жил тут раньше один умелец», — тихо объяснил Сергей. «Видел фундамент вокруг костра?» «Ну?» «Так вот, раньше в поселке было 5 домов. Смекаешь?» Полковник поставил бомбу под стену, в 2 метрах от колодца, и скомандовал. «Все в комнату, к бабам! Ярый, пошли поможешь!» Они вдвоем убрали стальные балки, подпирающие входную дверь, и последовали за остальными. «Сереж, вскрывай окно, только тихо!» – начал полковник. «Сейчас они прорвутся к колодцу!» В этот момент входная дверь вылетела, множество мутантов вломилось в дом, не обращая внимания на бомбу и дверь, ведущую в комнату с испуганными людьми. Они начали один за другим с диким визгом прыгать в колодец. «Что с окнами?» «Готово», — ответил Сергей, вырывая последнюю доску. «Идем тихо вдоль забора, к соседнему дому, и спускаемся в подвал. Порядок движения. Мужчина, женщина с ребенком, мужчина. Детей держать на руках. Антон, держи ключи. Ты первый идешь. Я и Ярый последние. Прикрываем. Все. Выдвигаемся». Множество упырей бегали вокруг дома и лазали по крыше в поисках любой возможности попасть внутрь. Дверей им было мало. Они раскидывали друг друга, рвали, пытались пробиться как можно ближе к колодцу. Когда Ярый последним вылез через окно, мимо него прошмыгнули 2 упыря. Чуя близость упырьего камня, люди перестали их интересовать. Антон, дойдя до дома, открыл дверь. Внутри было тихо. Пройдя вглубь комнаты, он убрал с пола старенький ковер и поднял железную крышку люка, ведущего в подвал, после чего отошел в сторону, пропуская остальных. Последним в подвал спустился полковник, закрыл люк, достал рацию и, вставив в нее батарею, сказал: «Ложитесь и уши закройте». Потом настроил на нужную частоту и включил. Земля всколыхнулась, и дом словно подпрыгнул. Сверху раздался неимоверный скрежет и треск. Выбитые ставни попадали на пол. Через секунду все стихло. Тишину нарушали лишь детский плач и всхлипы. Антон, пошатываясь, поднялся на ноги и посмотрел на полковника. «Разведать?» «Сиди, уволень. Ты думаешь, их там всех разметало? Хренушки тебе, барыня. До завтра ждем. Главное, чтоб колодец засыпало». Молодой, весь в грязи, лежал на боку, спал. Дети тихо посапывали на руках у взрослых. За стенами человеческого убежища стояла тишина, более жуткая и давящая, чем даже упырий вой. Ярый, сидя на холодном полу, смотрел в черный потолок и видел там лица Юрася и Сени. «Утро», — думал он, — «осталось дождаться утра». «Вставай!» – разбудил его молодой. «Рассвет!» Поселок представлял собой удручающую картину. Дом с колодцем был полностью разрушен. Лишь гора разломанных досок, кусков бетона и кирпича напоминали о его существовании. В остальных 3 зданиях окна и двери были выбиты. Часть забора, проходящего возле взорванного дома, разметала в разные стороны. Тут и там валялись тела мертвых упырей. Оторванные руки, ноги, головы, куски мяса окрасили землю в кроваво-красный цвет. Ярый и молодой молча стояли возле потухшего костра. Полковник со своими людьми в спешке начал собирать свои пожитки. Они надеялись до ночи уйти как можно дальше от поселка. Упырьев камень был глубоко под землей, но в округе оставалось еще множество разъяренных и голодных мутантов. «На север? Туда следы вели», – тихо произнес молодой. Ярый только хотел ответить, как неожиданно раздался крик. «Мужики, мать вашу, вы живы?» В грузовике из-под железных труб на них смотрело грязное, но улыбающееся лицо Сени. Охотники подбежали к машине и помогли ему выбраться. «Живой?» – молодой обнял его. «Живой!» «Да живой я! Руки, ноги на месте!» Сеня выскользнул из дружеских объятий и сел на землю. «Пирата позовите! Ему тоже стоит меня послушать!» Когда подошел полковник, Сеня рассказал все. О том, как убил Юрася, о таинственном грозе, о скрытом и испытательном полигоне. «Не знаю, как долго я в отключке был. Когда очухался, вокруг дурдом, мясо, кровища, уцелевшие упыри своих же жрут. Дополз до грузовика и схоронился». Сеня пару секунд помолчал, тяжело вздохнул и продолжил. «Страшно мне было, никогда так не боялся. Я ж не видел, как вы в другой дом перебрались. Думал, погибли все». Полковник протянул руку и помог ему подняться на ноги. «Бояться, парень, это нормально. Главное, чтобы ты управлял страхом, а не страх тобой. За Юрася не кори себя. Жизнь всегда ставит нас перед выбором. И чаще всего перед очень жестоким выбором». Я рыхмыкнул. «Полигон, мать их. У нас тут конец света, а они все равно ищут новые, более хитрые и изящные способы убийства». Он развел руками и печально добавил. «Все, хана человечкам». Александр